Шава лишь пожал плечами. Они верили в своего бога, а он верил в своего. Вряд ли Скотта сдаст ему погибнуть, прежде чем Шава добьется задуманного. Он стукнул лошадь по бокам. Вскоре река Астрис и империя Видес остались позади. Он выехал в Пардрайскую степь. Ведесские авторы часто сравнивали широкие равнины севернее и западнее империи с океаном. Шава не понимал этого сравнения, когда он жил в столице или в Скопенцане. Теперь же, увидев степь, он его оценил. Все вокруг было зеленым и плавно перекатывающимся. Когда ветер свистел в высокой траве, она сгибалась и вздымалась наподобие волн, катящихся по морской глади. И, подобно морю, степь была огромной. Когда Шава плыл в Скопенцану, земля редко скрывалась из виду, но даже при этом он живо ощутил безмерность моря. И то же самое чувство охватило его сейчас. Расстилавшаяся перед ним степь вполне могла быть бесконечной. Во всех направлениях она выглядела одинаково. Шаве показалось, что нигде в мире больше не было и нет ни единого человека, только он один под бесконечным небом, пересекающий столь же бесконечную равнину. Когда солнце село, он развел костерок. Пшеничные лепешки, которые он съел вместе с копченым мясом, показались ему не такими черствыми, когда он разогрел их над огнем. Но он тревожился, не привлечет ли костер степняков, и все же был бы рад увидеть кого-нибудь из них рядом, когда издалека послышался волчий вой. В море есть акулы, в степи тоже есть хищники, и не все они двуногие. Когда настало утро, он проснулся, никем не обнаруженный и не съеденный. Он оседлал другую степную лошадку, а трех остальных повел в поводу и поехал по широкой, неизменной равнине. Группа кочевников наткнулась на него 4 дня спустя. Степняки охотились и решили, что им попалась дичь лучше кроликов или соседского скота. Они помчались к нему галопом с пронзительным уханьем, которое напомнило ему карканье ворон из стервятников. Он проклял хоморов, и они один с другим свалились с сёдел. Их лошади остановились и стали пастись. Шава забрал еду из всех сидельных сумок и двинулся в прежнем направлении. Миновала неделя, прежде чем он встретил другого человека. Кочевник ехал рядом с большим стадом коров. Заметив едущего навстречу Шаву, пастух развернул свою лошадь. Шава приготовился убить его, как тех 4. Однако этот кочевник не стал целиться в него из лука или обнажать саблю. Вместо этого он помахал Шаве и что-то крикнул на своем языке. В его голосе чувствовалось любопытство, а не злоба. — Я тебя не понимаю! — крикнул в ответ Шава на ведесском. Слова на чужом языке заинтриговали хомора, и он опять что-то крикнул. Шава опять ответил на ведесском. К тому времени пастух приблизился уже настолько, что Шава мог хорошо его разглядеть. Хомор был молод, с открытым, приветливым лицом. Ткнув себя пальцем в грудь, он сказал «Аргипаш!» Потом указал на Ршаву и изобразил на лице любопытство. «Ршава!» — представился Ршава. «Я из Ведесса!» Он указал на юг и пытался жестами объяснить, что одолел долгий путь и уже путешествует давно. Аргипаш что-то радостно воскликнул, показывая, что понял, потом жестами пригласил Ршаву в лагерь своего племени. Он не походил на человека, намеревающегося убить незнакомца. Через секунду-другую Ршава понял, на кого тот похож, на человека, нашедшего кое-что необычное и решившего похвастаться находкой перед друзьями и соседями. Ршава не возражал. Он надеялся встретить дружественный прием в одном из таких племен, но не был уверен в этой возможности. И такая встреча показалась ему наилучшим шансом. Лагерь этих кочевников не очень отличался от лагеря кубрата в Калакше. Вождем здесь оказался седобородый мужчина с бочкообразной грудью по имени Такшакай. К удивлению и восторгу Ршавы, тот немного понимал по-ведески, меньше, чем Калакша, но вполне достаточно объясниться. — Учиться у торговцы? — пояснил тот. — Ты торговец? Вино есть? Его кустистые брови с надеждой приподнялись. Да, он точно знал, чего хочет. Нет, я не торговец. Я священник. Такшакай изменился в лице. — Фаос, Фаос, Фаос! — пробурчал он. — Не хочу слышать, Фаос! Он сказал Аргипашу несколько слов на своем языке. Юноша произнес что-то в оправдании, судя по интонации, откуда я мог знать. — Я не буду говорить о Фосе, — пообещал Шава. — Если захочешь меня слушать, я буду говорить о Скотосе, а если не захочешь слушать о нем, я не буду говорить ни о каком боге. Зато я скажу, что большая часть северного Видесса открыта для твоих кочевников и твоих стад. — Мы слышать? — Мы идем. Такшакай наклонил голову. Он снова приподнял брови, но несколько иначе. — Зачем ты говорить? — Ты Видесс? Он тоже поправился. — Ты из Видесс? — У меня вражда с Видессом. Каморский вождь нахмурился. Шау постарался объяснить, как смог. Когда Такшакай понял, то понял все сразу. Идею он уловил, ему лишь не хватало нужного слова, хоть он и был варваром, но вовсе не дураком. — Идес большой, — заявил он, широко расставив руки. — Ты один человек. Он продемонстрировал указательный палец. — Как один человек враждовать с большой? Он ухмыльнулся, употребив новое для себя слово. Шав указал на ястреба, кружившего над лагерем. — Проклинаю тебя! — сказал он, и птица рухнула с неба. Такшакай, Аргипаш и другие кочевники, собравшиеся поглазеть на странного незнакомца, удивленно воскликнули. Шав отвесил вождю придворный поклон. — Я один человек, да. Но я не слаб. Ты делать так с человек тоже, уточнил Такшакай. Могу и с человеком, кивнул Шава. Кочевник потеребил длинную густую курчавую бороду. Ты делать это со Скотос? Да, правильно, охотно подтвердил Шава. Такшакай царственно сложил на груди руки. Ты оставаться, объявил он. Иршава остался на несколько следующих месяцев. Немало соплеменников Такшакая выучили с его помощью ведески. Он учил язык кочевников, отдавшись этому занятию с той же упрямой настойчивостью, с какой в прежние уже былые времена занимался теологическими исследованиями. Шамана этого племени звали Будин. Как и Липокша, он ходил в костюме с бахромой, но голос у него был нормальным. Будина заинтриговали магии и доктрины Ршавы, и наоборот. Несмотря на различия в происхождении и культуре, они оказались родственными душами. — Ты хочешь, чтобы мы причинили вред Видессу, — сказал Будин, когда они в достаточной степени выучили языки друг друга и могли общаться более или менее свободно. — Да, хочу, — кивнул Ршава. Будин щелкнул языком. — Ренегат опаснее, чем человек из другого племени. Он слишком хорошо знает свой народ, — заметил он. — Ты, несомненно, прав, — кивнул Шава. — Видесс и Макуран с большим эффектом использовали эту истину друг против друга. Он не думал, что шаман варваров сумеет это понять, но раз уж сумел, я намерен стать для Видесса таким опасным, каким только смогу. — Видесс сделал плохое тебе, несомненно. — Но что сделал Видесс племени Такшакая? Что сделал Видесс с Хамором? — спросил шаман. Может быть, Будин не думал, что у Ршава найдется ответ, но он нашелся. — Видесс не пускал вас на земли, где вы могли пасти свои стада. Видесс забрал себе золото, вещи и вино, которые могли быть вашими. Видесс был слишком сильным, чтобы на него нападать. Теперь Видесс слаб. Многие степники уже вошли в него. Ршава специально употребил хаморское слово, обозначающее проникновение в женщин. Останется ли племя Такшакая в стороне, когда другие племена богатяют?